Глава 9. Юджи и Алиса регистрируются в качестве авантюристов. Закончив переговоры, Юджи и остальные отправились на тренировочную площадку позади гильдии авантюристов. «Раз уж вы все равно здесь, как насчет того, чтобы зарегистрироваться в качестве авантюриста?» Благодаря рекомендации Кевина, оценку уровня силы будет проводить сам глава гильдии. Гильдмастер Соломон сказал авантюристам, которые занимались на площадке, о том... «Вы сейчас будете нужны в другом месте». И увел их с тренировочной площадки, приговаривая. «Если еще кто-нибудь с ними затеет драку, у меня сердце не выдержит». Он всех авантюристов увел внутрь строения. Таким образом, на тренировочной площадке сейчас остались сам гильдмастер, Юджи, Алиса с Катару и Кевин со своими телохранителями. Гильдмастер взял в руки один из тренировочных мечей, которые стояли в стойке у стены. «Он мне понадобится для оценки уровня силы. Меч выполнен из дерева. Большая часть его лезвия тупая. Вы можете нападать так, как вам угодно, лорд Юджи». Услышав эти слова, Юджи оставил свое короткое копье и взял себе другое копье с затупленным концом. Щит же он оставил свой, сказав: «Что-то мне это совсем не нравится». Юджи пошел к центру площадки вместе с гильдмастером. У стен все равно места не было, поскольку там была свалена куча всякого барахла. «Отлично. Ну а теперь нападайте на меня каким захотите способом». Остановившись в центре тренировочной площадки, гильдмастер поднял свой меч перед собой, и все сразу почувствовали, что он готов к бою. Пусть ему и 50 лет, пусть у него шрам через все лицо, пусть он некрасив, но когда он взял в руки меч, сразу стало видно, что сейчас он на своем месте. Почувствовав исходящую от гильдмастера угрозу, Юджи сглотнул слюну. Пусть он убивал монстров и тренировался с телохранителями Кевина, но это первый раз, когда он столкнулся с кем-то по-настоящему сильным. Да, пусть гильдмастер давно вышел на пенсию, но когда-то он был лучшим из лучших среди авантюристов. Юджи держит в левой руке свой щит, а копье в правой руке направил в сторону гильдмастера. Он пытается найти какую-нибудь брешь в обороне у гильдмастера, но, естественно, такой бреши у него нет. Мало того, чем больше Юджи тянет с атакой, тем сложнее ему решиться на нее. И тут Юджи услышал крик Алисы. «Братик Юджи, давай покажи ему!» «Черт возьми, это только тренировка!» Подбодрил сам себя Юджи и, шагнув вперед, ударил копьем. Атака была легко отбита, а гильдмастер даже не двинулся с места. И тем не менее, возможно, первая проведенная атака позволила Юджи прийти в себя. Поскольку за ней он обрушил целый град ударов, он пытался проткнуть, бил сверху, бил снизу, в лицо, в тело, в руки, в запястье, в ступни. Но куда бы он ни пытался ударить, все его атаки были с легкостью отражены. Похоже, атакующие способности Юджи гильдмастер уже оценил, поскольку начал периодически атаковать Юджи сам, проверяя защиту Юджи разнообразными атаками. Пока Юджи удается от них защищаться, но ему это дается тяжело, и он дышит все тяжелее. Рядом никого нет, так что можно и рискнуть, подумал Юджи и решился. «Свет, отсвет, покажи свою мощь! Я, конечно, не лысый, но... вспышка!» Из лба Юджи ударил луч света. «Ах!» Похоже, магия сумела поразить гильдмастера. Он слышал этой магии только краем уха, и сейчас впервые сам попал под нее. «Попался!» Юджи ударил копьем гильдмастера, который закрыл свои глаза. Все еще с закрытыми глазами гильдмастер резко пригнулся и, рванувшись вперед, проскочил под вытянутым копьем Юджи. Регби, американский футбол, борьба, боевые единоборства. Везде можно увидеть данный прием. Это был захват. Юджи легко сбили на землю вместе со щитом, которым он защищался. Гильдмастер, занявший позицию в маунте, ударил своим кулаком, который остановился в миллиметре от глаз Юджи. Матч окончен. «Ох, что за магия? Я до сих пор ничего не вижу». Гильдмастер протянул руку Юджи. Хоть гильдмастер уже не изучает ауру готовности к бою, но когда Юджи взялся за его руку, он легко помог подняться Юджи на ноги. «И тем не менее, она не помогла мне достать вас». Юджи явно расстроен, что он всего во второй раз использует магию света, а с ней уже так легко справились. «Ну, что тут сказать, просто это разница в опыте. Даже если врага увидеть нельзя, с ним все равно можно сражаться. Думаю, твой уровень около 7-го. Копьем вы владеть научились самостоятельно? Думаю, если немного потренироваться, сможете подняться до 6-го ранга. Насчет магии. Учитывая, что я, хоть и первый раз с такой магией столкнулся, но все-таки сумел с ней справиться, то думаю, это 4-й ранг. Для того, чтобы получить 7-й ранг одной силы, мало. Надо еще и выполнить определенное количество миссий. Поэтому, как насчет 8-го ранга, лорд Юджи? Нет, не подумайте ничего такого. Я верю, что вы можете лучше, но сами понимаете, правило есть правило. Переговоры уже завершены, но гильдмастер, похоже, никак не может решить вопрос Юджи, чья сила явно уступает даже самому начинающему авантюристу. А с другой стороны, нельзя же совсем ничего не дать лидеру группы первопроходцев. Естественно, Юджи никак не возражал против 8-го ранга. Он все равно этим занялся, просто по ходу. Вот таким образом и получилось, что лидером группы первопроходцев стал авантюрист 8-го ранга. «А вы так сильны!» С уважением в голосе сказала Алиса. «Вуф-вуф!» Гавкая, Катару подбежала к Юджи и начала напрягивать на него, как бы говоря, «Я следующая!» «О, щенок, ты тоже хочешь попробовать? Вот только глаза у меня немного отойдут, и я смогу сразиться с тобой. Хорошо?» Сказав эти слова, гильдмастер протянул свои руки и погладил Катару. «Вот наглец!» Катару легонько куснула его руку. Затем Катару выпустила его руку и, зарычав, подняла свои волосы на загривке, как бы говоря, «Я не щенок!» Похоже, он ее разозлил. «Понял, понял». Гильдмастер подошел к стене и сменил свой меч на щит и короткий меч. И то, и другое выполнено из дерева. Похоже, он решил, что против собаки ему понадобится что-то, чем он может блокировать атаки. «Ну ладно, щенок, нападай!» Гильдмастер стукнул своим мечом по щиту, как бы вызывая ее на бой. При этом лицо у него было совершенно спокойное. До тех пор, пока Катару не бросилась вперед. Скорость Катару была намного выше той скорости, которую показывал Юджи. Лицо гильдмастера закаменело. Похоже, он сконцентрировался на сражении. Резкий удар. Первая атака Катару была отбита щитом гильдмастера. Смешавшись по кругу, бросаясь то влево, то вправо, меняя темп и направление движения, Катару продолжал атаковать, и тем не менее гильдмастер отражал ее атаки щитом. Поняв, что так может продолжаться вечно, Катару разорвала дистанцию. Что же она задумала? Катару взвыла, и затем с пробуксованием рванула вперед. Она быстра. Разогнавшись как только возможно, Катару прыгнула на гильдмастера. В ответ на это, гильдмастер выставил свой меч. В этот же момент Катару оттолкнулась от воздуха, как будто там была твердая поверхность. Она перепрыгнула через меч гильдмастера. Громкий треск потряс всю тренировочную площадку. Пробежав дальше, Катару остановилась и обернулась назад. Гильдмастер смог защититься от ее атаки с помощью щита. Вот только после этого от щита остались только щепки, а с левой руки гильдмастера капает кровь. «Вуф!» Сказала Катару. «Защититься от такого? Да ты не просто так считаешься гильдмастером. Я признаю свое поражение». Вот что она как бы сказала. Это было мужественное решение, хоть она и женщина. Хотя нет, еще точнее, она собака. Юджи, Алиса, Кевин и телохранители, стоя у стены, смотрели за всем этим, и теперь начинали перешептываться. Особенно отличился Юджи, который, говоря «Как ты? Ну как ты?» бросился к Катару. «Как ты ее назвал? Катару? Прости, что недооценил тебя. Никогда бы не подумал, что собака способна использовать магию». Сказав это, гильдмастер потрепал Катару по голове. В этот раз Катару позволила себя погладить, хоть и фыркнула при этом. «Так и быть, раз уж ты понял, что был неправ, я тебя прощу», как бы сказала Катару. Юджи, который уже почти подошел к Катару и гильдмастеру, замер на месте. «Значит, это и правда магия? Катару использовала магию?» «Лорд Юджи, вы тоже об этом не знали? По воздуху так просто не побегаешь. И потом, посмотрите, как она провала на куски щит. У собаки не может быть таких гигантских когтей. Думаю, это магия из раздела ветра». Юджи задумался над словами гильдмастера. «У тебя вот тут приятное тепло», сказала Алиса, погладив Катару по животику. Она способна порвать живот орку, когда прилетает мимо него. Ее когти способны на лету располоть горло гоблина. Похоже, Юджи тоже вспомнил все это. Понятно. Вот значит как Катару. Значит, ты умеешь использовать магию? Ты просто чудо. Радостный до самых ушей, Юджи начал трепать Катару, которая в это время смотрит на него с осуждением, как бы говоря, «Ты только сейчас это заметил?» «Значит, госпожа Катару тоже умеет использовать магию», сказал Кевин, приближаясь к ним с улыбкой на лице. А в это время, пока Юджи и Катару радовались, происходило еще кое-что. «Дяденька и Катару такие крутые! Алиса тоже хочет сделать ух магии!» Все верно. Про Юджи она ни слова не сказала. Похоже, Алиса не думает, что бой Юджи достоин похвалы. «Что, правда? Маленькая мисс умеет использовать магию. Тогда как насчет того, чтобы я стал твоим противником? Можешь применять все, что захочешь. Дяденьку когда-то давным-давно называли убийцей магов». На восторг ребенка гильдмастер ответил с улыбкой. «Нет, он знает о том, что дети могут использовать магию, но такие уникумы довольно редки. И обычно их максимум – это зажечь спичку или поднять камушек с земли и швырнуть его». Гильдмастер слишком расслабился. Гильдмастер отошел чуть подальше, сменил свое оружие на тяжелый, но тупой двуручный металлический меч и встал в стойку, улыбаясь Алисе. Похоже, он меняет свое оружие в зависимости от оппонента. «Хорошо, Алиса выложится на полную. Алиса приступает. Белый, большой и очень горячий огонь. Приди!» Услышав эти слова, Юджи и Катару наконец поняли, что происходит что-то не то, и повернулись. Начала отчаянно лаять Катару. «Нет, спасайся, уворачивайся!» – как бы говорила она. «Это плохо, это плохо, это очень плохо! Самовон вас сметет! Спасайтесь!» С тревоженным голосом заорал Юджи, но было уже слишком поздно. Магия Алисы уже вылетела в сторону Соломона, а у гильдмастера перехватило дыхание. Тут обе его руки засияли слабым голубым светом. Этот голубой свет переполз на меч, который он держал в руках, и начал набирать яркость. Огненная магия Алисы и светящийся синим меч гильдмастера столкнулись друг с другом. Ух, и огонь исчез. А затем все увидели, как гильдмастер упал на колени. «Вы в порядке, Соломон?» «Да, просто магия все использовала до донышка. Не могли бы вы помочь мне подняться?» Гильдмастер взялся за руку Юджи, который подбежал к нему и, поднявшись, оперся на его плечо. Похоже, он выжил. «Вот же как. Такая маленькая магия уже так сильна. Я уж подумал, что вот мне и пришел конец». Гордо засмеялась Алиса. «Что поделаешь? Алиса же не хотела ничего плохого. Ведь это сам Соломон сказал ей, чтобы она выложилась на полную. Вот он и получил то, что просил». За этот день Соломон пережил свою вторую и третью по кошмарности ситуацию в жизни. Но вот этот тяжелый день подошел к концу. «Катару равна четвертому рангу. Маленькая Алиса по уровню магии, я думаю, тоже равна четвертому рангу. Но в любом случае, им так же, как и лорду Юджи, придется начать с восьмого ранга. Хотя нет, я не думаю, что мы сможем зарегистрировать собаку как авантюриста». Вот таким вот и был итог.